Голос похож на карканье ворона. Звуки с трудом проходят сквозь сухое горло. Костюм вскидывается и смотрит на меня, склонив голову набок. Его губы изгибаются в хищной ухмылке. Единственная преграда между беспомощной девушкой и психом – автомат, дуло которого направлено в сторону. Даже если псих позволит ей выстрелить, толку от этого не будет. Поднимаю руку, собираясь убрать угрозу, но я настолько слаб, а реакция заторможена, что разряд выходит хилым. Псих подскакивает на ноги, вырывая автомат из рук Джейн и отбрасывая его далеко в сторону. Когда молния достигает точки прицеливания, психа там уже нет. Он налетает на меня, сбивая с колена, роняя на землю. Похоже, он решил, что я представляю большую угрозу, чем безоружная Джейн. Это единственное объяснение, которое приходит в мой воспаленный мозг. Зубы впиваются в запястье, там, где слегка задрался рукав. Не чувствую боли, не чувствую ничего. Псих довольно рычит, высасывая из меня остатки сил. Слегка смещаю ладонь. Разряд выходит слабым, но его оказывается достаточно. Молния попадает психу в висок. Он валится на меня, но мне все равно. Безразлично. Через 2 секунды тела на мне уже нет. Вижу Джейн. Ее глаза полны боли, но ее эмоции я не чувствую. Сейчас я не чувствую ничего. «Нейт!» — дрожащим от непролитых слез голосом шепчет Джейн. «Я не смогу, Нейт! Прости! Я не смогу!» «Джейн!» — хриплю я. В голове проносится мысль, что я должен сообщить ей что-то важное. Что-то, что она должна знать. «Нет, Нейт!» — с надрывом шепчет она, а при последних словах с губ срывается всхлип. «Я не смогу убить тебя!» Напрягаюсь из последних сил. «Меня уже кусали!» Это все, что мне удается сказать до того, как сознание отключается, отправляя меня в беспросветный мрак. Глава 20. Джейн. Я запуталась, заблудилась в собственных эмоциях, потерялась в произошедших событиях. Я уже не знаю, как отличить правду от вымысла, придуманного мозгом, что был подвергнут воздействию шока. События последних минут словно растянулись на долгие годы и в то же время промелькнули за мгновение, достаточное для того, чтобы моргнуть. Еще никогда в жизни мне не было так страшно. Неудивительно, что я совершила непростительную ошибку. Снова. Я знала, что мы не справимся и в итоге погибнем. И, несмотря на то, что попыталась морально подготовить себя к этому, сдаваться без боя я не собиралась. Не после того, как мое сердце треснуло, когда на меня с оглушительной силой обрушилось сознание того, что Нейт готов пожертвовать собой ради меня. По его глазам я видела, что он готов пойти на что угодно, лишь бы я жила. Но что это была бы за жизнь? И я осталась, чтобы умереть вместе с ним. Но допустила ту же ошибку, что делала уже не раз. Он просил меня не отходить от него, а я отдалилась и даже не заметила этого. Без устали жму на спусковой крючок, отправляя на тот свет психов, что подбираются все ближе и ближе. Поворачиваюсь, чтобы проверить, как дела идут у Нейта. И холодею. Он стоит на месте, не отступает. Почему он не отступает? Вижу, как напряжено его тело. Замечаю исходящее от него свечение, будто тысячи молний собрались в одном месте, готовясь разлететься по сторонам. Нейт оборачивается всего на мгновение. Сейчас он похож на демона, выбравшегося из ада и готового убивать все живое. Его глаза стали почти черными, но их блеск похож на сияние обсидиана под прямыми лучами солнца. По лицу невозможно ничего прочесть, но я знаю, чувствую, что его взгляд означает лишь одно – прощание. «Нет! Черт возьми, нет! Нейт! Ору я в тот момент, когда он начинает отворачиваться. Срываюсь с места, позабыв о несущихся на нас психах и о том, что приближаться к Нейту чревато потерей жизни. Но я ведь и без того уже успела с ней попрощаться, не правда ли? Глаза слепит ярчайшая вспышка света. Невидимая сила сбивает с ног. Приподнявшись, успеваю заметить только, как все психи, что неслись на нас мощной волной ярости, валятся замертво. С трудом поднимаюсь на ноги, смотрю на Нейта. Он падает на колени и едва не заваливается на груду камней, оставшихся от какого-то здания. Сердце работает с перебоями. Мне страшно, что он натворил. Судя по тому, что Нейт едва сдерживается, чтобы не упасть, все совсем плохо. Я боюсь радоваться тому, что он не пострадал. И не пострадал ли? «Нейт!» — зову я. Ответа не следует, как и реакции. Меня потряхивает. Чувствую, как тело колотит, а руки дрожат, мертвой хваткой вцепившись во что-то твердое. Машинально опускаю голову. Автомат. Я каким-то чудом до сих пор не потеряла его. Вновь смотрю на Нейта. Я боюсь, как никогда в жизни боюсь подходить к нему. И это вовсе не из-за того, что он только что сделал. Плевать мне на все его смертоносные способности. Главное, чтобы он не пострадал. Делаю один несмелый шаг, затем второй и третий. Движение слева замечаю слишком поздно, а в следующее мгновение уже лечу на землю. Сильно ударяюсь о камни всем, чем только можно, невольно вскрикиваю от боли. Надо мной нависает псих. Судя по тому, что на нем еще сохранились остатки одежды, таковым он стал не так давно. Между нами зажат автомат, который я все еще сжимаю в руках. Псих тоже вцепился в него с невероятной силой. Он смотрит на меня с плотоядной улыбкой, не сулящей мне ничего хорошего. Этому противнику мне противопоставить нечего. Но, похоже, рано я собралась сдаться. Псих резко поворачивает голову и смотрит на Нейта, затуманенный взгляд которого направлен на нас. Он поднимает руку так, что у меня не возникает сомнений в том, что именно за этим последует. Псих резко вскакивает на ноги и в тот же момент выдирает у меня из рук автомат, и он уже через секунду улетает куда-то прочь. Я даже направление проследить не успеваю. Псих срывается с места, а мимо меня проносится запоздалый разряд, отправленный Нейтом. Псих налетает на него со скоростью урагана и роняет на землю. С трудом поднимаюсь на ноги и быстро, насколько вообще позволяют трясущиеся руки, выхватываю из-за пояса пистолет и начинаю перезаряжать его. Мне нужен один выстрел, только один. Но не успеваю. С ужасом смотрю, как зубы впиваются в руку Нейта, который вообще никак не реагирует на это. Время словно остановилось, навалившись на меня всей тяжестью мира. Мне так плохо, что я вообще забываю, что должна что-то сделать. Как сквозь толстое стекло смотрю на то, как псих пьет кровь Нейта, а в следующую секунду падает замертво прямо на него. Это приводит меня в движение. Бегу к месту событий, сталкиваю труп с Нейта и смотрю на его мертвенно-бледное лицо. Он не может умереть. Умереть вот так. Нет. «Нейт!» — шепчу я и понимаю, что он не умрет. «Нейт не умрет! Он обратится в монстра!» В глазах собираются слезы, но я смаргиваю их. Я должна спасти его. Чувствую холодную сталь, что сжимаю в руке, и понимаю. Я не смогу. Не смогу убить его. Я должна, но я не могу. «Джейн!» Еле два слышный хриплый шепот Нейта говорит мне о том, что ему недолго осталось. Я знаю, что он хочет сказать, чтобы я убила его. Вот что. «Нет, Нейт, я не смогу убить тебя». Его глаза стекленеют, и я жду, когда в них загорится тот самый огонек, что уничтожит его сознание и оставит только одно – желание убивать. Нейт открывает рот и шепчет из последних сил. Меня уже кусали.